Меня никто не останавливал. Не говорил, что все случившееся просто шутка, игра. Я обреченно вытащил ремень из джинсов, а потом нагнулся и расшнуровал кроссовки. Тут из-за моей спины вышел второй особист, постарше. «Вася, выйди-ка». «Минут так на 15», — негромко приказал он первому. «Помоги там Варваре». Первый вскочил за своим столом. «Слушаюсь, товарищ подполковник». В то же самое время Наташа. «Чего столбом стоишь?» — рявкнули на нее. Наташа вздрогнула, отпрянула. Почувствовала, что холод зябкий, российский холод, пробирает ее до костей. Она очнулась от забытья, в котором пребывала с той минуты, как Лешу утащили в неприметную боковую дверь. Наташе все казалось, что сейчас он вернется, улыбнется ей своей беззащитной улыбкой, скажет со смехом, что он напугал тебя. Но Алексей не вернулся, и нужно было, наконец, что-то делать для него или же для себя. Наташа осмотрелась. Она стояла в сером от пыли зале выдачи багажа. На одном из транспортеров одиноко вертелся уродливый желтый чемодан. За стойкой единственного ларька «Дьюти-фри» зевала продавщица. Для начала Наташа достала из сумки, натянула свитерок. Несмотря на обещанную жару, она захватила все-таки его в дорогу. Стало теплее, но не намного. Она оглядела зал. Все как обычно. Грузчики караулят платные багажные тележки, редкие пассажиры проскальзывают в зеленый коридор. Ее взгляд снова уперся в неприметную дверцу в торце унылого помещения. Сколько она здесь простояла? Часов Наталья не носила, не имела привычки наблюдать, как уходит время. «Не подскажете, который час?» — обратилась она к пожилому дядечке, волочившему к выходу два чемодана на колесиках. Тот одарил ее неприветливым взглядом. «Не понимаю». Никогда бы не подумала, что у иностранцев бывают столь постные рожи. Наша Шереметьева, что ли, так на них действует. Она пожала плечами и выдала лучезарную улыбку. «Подскажите, пожалуйста, который час?» «Половина пятого», — рявкнул иностранец и отстранил ее плечом, спеша к заветному выходу. «Я почти час здесь торчу», — ужаснулась она, — «и ничего не делаю». Подобравшись и закинув свою дорожную сумку на плечо, Наталья взялась за ручку таинственной двери. Закрылись засранцы. Она толкнула еще раз, бесполезно. «Будем стучать. Сначала кулаком, а потом ногой». Но постучать ногой ей не дали. Из таможенного коридорчика резво выскочил молодчик в плохо сидящей таможенной униформе. Его мятую утреннюю физиономию украшала козлиная бородка из трех волосков. «В чем дело, гражданочка?» «Что там за дверью?» — требовательно спросила она. «Хотите посетить?» — гадливо хмыкнул он. «Да, хочу», — отрубила Наталья. «Открывайте». Таможенник слегка опешил от ее напора. «Я веду себя, как челночница», — охнула душа Наталья. Но таможенник быстро пришел в себя, тряхнул своей бороденкой. «Пистолет желаете сдать? Наркотики, контрабанду? Так я у вас здесь приму, в зале. Открывайте сумочку». Она инстинктивно прижала сумку к себе, сказала жалобно. «Играть в базарную хамку у нее все равно не получается. Моего друга туда увели, и уже час его нету». Ей показалось, что с козлиной бородки слетела искорка сочувствия.